Наше судно оказалось очень быстроходным. Мы пронеслись мимо длинного ряда барж. Холмс довольно улыбнулся, когда мы догнали речной пароход и перегнали его. Хорошо бы, если мы были в состоянии догнать всякое судно, как бы быстро оно ни шло. Ну, это едва ли. Но немного паровых баркасов, которые могли бы перегнать нас. Нам придется догонять «Аврору». Она известна быстротой своего хода. Я расскажу вам, в чем дело, Ватсон. Вы помните, как мне было досадно, что мне помешал пустяк? Да. Ну? Я дал полный отдых уму и погрузился в химический анализ. Один из наших самых великих государственных людей сказал, что перемена работы — лучший отдых. И это так. После того, как мне удалось растворить углеводород, я опять вернулся к делу Шольта и обдумал все снова. Мои мальчики безуспешно обыскали всю реку сверху донизу. Баркас не останавливался ни у какой пристани и не возвращался назад. Однако не могли его похитить для того, чтобы скрыть следы, хотя все же эта гипотеза оставалась вероятной в случае, если бы все другие оказались неверными. Я знал, что этот смоль обладает известной долей низменной хитрости, но я не считал его способным к утонченному расчету. Это обыкновенно является продуктом более высокого образования. Затем я подумал, что так как он, очевидно, пробыл несколько времени в Лондоне, у нас есть данные, что он постоянно наблюдал над Пондишерри-Лодж, то не мог уехать внезапно. Потребовался бы, по крайней мере, один день, чтобы устроить дела. Во всяком случае, на это были вероятия. «По-моему, очень слабый», — сказал я. «Вернее, что он устроил свои дела прежде, чем отправился на это похождение». «Нет, не думаю. Его берлога была слишком драгоценным убежищем в случае нужды для того, чтобы он отказался от нее без крайней необходимости. Но затем мне пришло на ум другое соображение. Джонатан Смоль должен был чувствовать, что странная наружность его товарища, как бы он ни одевал и не укутывал его, возбудит разговоры и, может быть, связана с трагедией в Норвуде. Он достаточно смышлен, чтобы понять это. Они отправились из своей главной квартиры под покровом ночи, и он хотел вернуться назад до тех пор, пока не станет совсем светло. По словам миссис Смит, было около 3, когда они добыли баркас. Значит, было уже совсем светло, и скоро должны были проснуться люди. Поэтому, рассуждал я, они не уехали очень далеко. Они хорошо заплатили Смиту за то, чтоб он молчал, приберегли баркас для последнего бегства и поспешили с ящиком к себе на квартиру. Дня через 2, когда они увидели бы, какого мнения держатся газеты и падает ли на них какое-нибудь подозрение, они пробрались бы ночью в Гревзенд или какое-нибудь иное место, где взяли себе на корабль место для проезда в Америку или в колонии.